Вопрос звучал четко. «Ответьте, будьте любезны». «Что ж, дайте подумать», — сказал я и сделал вид, что размышляю. Естественно, что я знал особенности работы этих машин. Просто выдерживал гроссмейстерскую паузу. В Афганистане решено было поднять допустимую температуру газов перед турбиной. Заглушки пылезащитных устройств, отсеивавшие песок и пыль на входе в двигатели, очищают воздух на 70-75%. Это снижает износ лопаток компрессора в 2-5-3 раза. Основная проблема Ми-24 в том, что его двигатели на режиме малого газа на земле имеют более высокие обороты. Соответственно, энергичнее засасывают песок. «Понятно. У меня нет вопросов», — ответил Гаврилов и ушел в сторону учебного корпуса. «Такое ощущение, что меня на что-то проверяют. Если бы заместитель начальника курсов хотел меня морально уничтожить, сделал бы это без проблем. Способов огромное число. Самый действенный — задавить вопросами. Спрашивать, пока у отвечающего челюсть не сведет, ну или просто начнет отвечать неправильно. А тут какие-то дешевые понты. Что хотел доказать, непонятно». Пока я смотрел вслед Гаврилову, за спиной прозвучал громкий взрыв эмоций. Похоже, что Иннокентий снова нанес чему-либо ущерб. «Товарищ майор, ну оно же не могло сломаться просто так». «Конечно, Кеша, в руках профессионала твоего уровня целостности вертолета всегда будет угрожать опасность». Оказалось, что Иннокентий неудачно проверил, крепко ли подвешены пустые блоки неуправляемых реактивных снарядов. «Случайно вышло», — пожал плечами мой сосед по комнате. «Жили бы мы во времена Российской Федерации, я бы предложил Кеше сходить в церковь и поставить свечку, либо обнулиться известным способом употребления крепких напитков. Но второй вариант не поможет, а здоровье сожжет. Так что я против алкоголя. А вот посетить храм можно. Тем более в Торске подобных святынь очень много. Летная практика началась сразу после двухнедельной теории. Закончилась весьма быстро. Минимальная программа по упражнениям курса была выполнена в течение 20 дней. По мере того, как мои одногруппники заканчивали минимальную программу по налету, их отправляли в свои полки. Там они будут продолжать летать и продвигаться по программам курса. Мне, как будущему командиру вертолета, дали больше часов налета, чтобы в Мактабе я уже мог начинать вылетать согласно своей штатной должности. И вот мой крайний полет местной программы подготовки уже подходил к концу. «Леденец, 124 и краткое, к посадке готов», — запросил командир вертолета, он же мой инструктор. «124 и краткое, посадку в квадрат разрешил». «Сань, давай заходи сам», — дал мне команду командир. Аккуратно взялся за управление и продолжил заход. Вертолет трясется, но это уже не Ми-8. Чувствуется, что скорость другая. Ми-24 более летучий и маневренный. Шасси выпущены, площадку под собой наблюдаю. Плавно снижаюсь и посматриваю вперед и влево. Вертолет выровнял и медленно завис в паре метров. «Еще висим?» — спросил я, удерживая вертолет над площадкой. «Приземляй. С тобой все понятно», — ответил мой инструктор. Приземлились и начали заруливать на свою стоянку. Утираю пот с лица и расслабляюсь в кресле. Прекрасное ощущение, когда на сегодня это крайний вылет. Солнце садится за горизонт, аэродром постепенно пустеет. Наконец-то я пойду домой. Впереди суббота и воскресенье. «Леденец, 124 и краткое, спасибо за управление», — поблагодарил я группу руководства вперед инструктора. «Пожалуйста, всего доброго». Двигатели выключили, винты начали останавливаться, и мы с инструктором покинули наши рабочие места. «Сань, ну все хорошо. Ты будто всю жизнь летаешь на 24-ке», — пожал мне руку инструктор. «Когда уже один вертолет освоен, со вторым проблем особо не возникает». «Понятно. Ну, пошли на разбор». Поблагодарили бортового техника и всех остальных, кто готовил вертолет к вылету. Я расстегнул комбинезон, чтобы было хоть немного просохнуть после насыщенных полетов. Когда в Мактаб, сегодня был крайний день. Возможно, что-то на построении сейчас скажут, но думаю, что пару дней на разграбление города у меня будет, — улыбнулся я. Инструктор посмеялся. Мы прошли тренажный комплекс и вышли к плацу. Там уже собирались слушатели моей группы. «Пойду, а то искать будут. Спасибо за работу», — поблагодарил я своего сегодняшнего командира и ускорился в сторону плаца. Быстро встав в строй, я услышал важную информацию от подполковника Баринова. На построении начальник курсов объявил, что близится экзамен и подвел итоги летной практики. Программа получилась очень сжатая. Тем, кто готовился на должности летчиков-операторов и убывает в свои полки, количество полетов было минимальным, иначе вас никогда в войсках не дождутся, но есть те, кто у нас отправляется к южным границам. С вами выполнили больший объем полетов, чтобы в полках вы быстрее приступили к полетам. Построение завершилось, и меня отвел в сторону Иннокентий. Сань, тут такое дело, мне помощь твоя нужна, очень-очень большая, сказал он и раскинул руки в стороны. В этот момент локоть Петрова чуть было не влетел в лицо Гаврилову. Заместитель начальника курсов появился внезапно и в последний момент увернулся от смачного удара. Товарищ майор, я ж вас не видел, повернулся к нему Кеша. Головой надо крутить, а не только плюшки лопать в столовой, ворчал Гаврилов. Да я ж привык, что в деревне расстояния большие и все коровы с колокольчиками ходят. Я несколько раз прокашлялся, давая понять, что Кеше нужно закончить рассказывать о жизни в родных краях. Колокольчик, ну я тебе подарю его после обучения. Ходишь и звенишь, а люди шарахаются от тебя, возмутился заместитель начальника курсов. Кеша опустил голову и пошел в сторону общежития, оставив меня и Гаврилова вдвоем. Клюковкин, почему снаряжение не оставил в общаге? Времени не было, разворчался Гаврилов. Вух, я только что с вертолета. И что, это причина? Спокойно переспросил заместитель начальника курсов. Нет, но здравый смысл подсказал мне бежать быстрее на построение. Ох уж и пристал ко мне этот здоровяк Гаврилов. Постоянно ему что-то во мне не нравится. Вы человек вроде умный, а размышления направляете не в то русло. Сейчас вы пойдете со мной. У меня отдых по плану, ответил я. Быстро развернулся в сторону общежития, но Гаврилов своей мощной ладонью схватил меня за локоть. На том свете отоспимся. Вас хочет видеть начальник центра. Прямо сейчас. Глава 8. Коридоры штаба центра в этот вечер пятницы были пусты. В одном из кабинетов я заметил двух солдат, перекладывающих папки с документами. По пути следования в приемную начальника центра можно было слышать только наши с Гавриловым шаги, отдающиеся эхом. Упираться требованию товарища майора я не собирался, но причину вызова к начальнику Тарского центра узнать хотелось. «Вы случайно не знаете, зачем меня вызвали?» – спросил я по ходу движения. «Начальник центра дал мне указание после полетов сопроводить тебя к нему. Для меня это так же удивительно, как и для тебя». Промелькнула мысль, что это очередной шлейф от амурных дел моего реципиента. С его-то обаянием и желанием добиться каждой дамы он мог и в Тарске наследить. Ну, а есть предположение, скоро все узнаем. Самому интересно, начальник центра здесь всего неделю. Назначили его недавно. В приемной начальника центра сидел ефрейтор, раскладывающий бумаги на подпись. Таблички на двери командира не висело. Передайте, что майор Гаврилов и лейтенант Клюковкин прибыли, сказал адъютанту командира замначальника офицерских курсов. Ефрейтор зашел к начальнику и доложил о нашем прибытии. «Товарищ полковник ждет вас», вернулся паренек в приемную и пропустил нас в кабинет. Гаврилов вошел первый и сразу направился к командиру. Я зашел следом и осмотрелся в новом для себя помещении. Стены кабинета оббиты деревянными панелями. Шкафы были выстроены в ровный ряд у стены слева, а по центру расположен большой стол для совещаний. Начальник центра боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации уже стоял рядом со своим столом и здоровался с Гавриловым. И для меня стало приятной неожиданностью, что я уже встречался с этим человеком в новой жизни. Напротив Гаврилова сейчас был никто иной, как бывший командир 171-го полка полковник Медведев Геннадий Павлович. «Как дела, майор? Все хорошо, товарищ командир?» Вытянулся в струнку Гаврилов. «Наслышан о тебе, все знаю», кивнул Медведев, повернулся и направился в мою сторону. Как и в первый день моего появления, командир бросил на меня острый взгляд. Он все так же держал ровную осанку. Походка была уверенная, а зелено-карие глаза излучали доброту и спокойствие. «Геннадий Павлович, это лейтенант Клюковкин, которому вы давали команду прибыть в ваш кабинет». «Да, майор, я тебе больше скажу, удивлен, насколько быстро у тебя это получилось. Чтобы найти по окончании рабочего дня Клюковкина ни в кафе или ни на свидании, надо постараться». Медведев улыбнулся и протянул мне руку. «Здравия желаю, товарищ командир», вытянулся я. «Здравствуй, сынок, рад встрече. Ну и спасибо, что вернулся живой. Да мне и самому приятно, что так вышло», улыбнулся я. Медведев посмеялся и подозвал Гаврилова. «Спасибо, товарищ майор, дальше я сам с Клюковкиным разберусь». Гаврилов кивнул и вышел из кабинета. Медведев указал мне на стул, и я присел. «Слышал о твоих успехах, орден и медаль, Приятно, что мы с Енотеевым в тебе не ошиблись. Я вас не мог подвести. Да-да, вот только склонность к раздолбайству у тебя по-прежнему есть. Чего без повседневной формы приехал? Доложили, все же, Геннадий Павлович, как вам сказать? Ну, в комбезе удобно. Да и телеграммой форма одежды не была регламентирована. Ладно, я еще не занимался разбирательством по поводу твоей формы. Мне уже когда-то хватило твоей поездки на УАЗике. Опять этот советский джип. Везде за мной следует. Почти как женщины. Давай к делу перейдем, а то я вижу, что взмок ты после полетов. Кстати, как у тебя идут дела с освоением Ми-24? Спросил командир, достал пачку сигарет и пошел к окну. Пока я делился впечатлениями от ускоренного курса летчика-оператора, Медведев закурил, открыв настежь окно. Теперь в мактапе на командирском месте программу проходить. Хорошо, вижу, что за ум ты взялся. Хочешь расти в плане карьеры и профессиональной подготовки. И вот тебе мое предложение. Геннадий Павлович затушил сигарету и вернулся на место. Он внимательно посмотрел на меня, но так и продолжал молчать. Вдохнул воздуха и продолжил. У меня мало людей здесь в полку. Тот самый 969 и краткое инструкторско-исследовательский полк, с опытом боевых действий и того меньше. Поэтому, предлагаю тебе должность летчика-исследователя здесь, в Торске. У меня есть соответствующее распоряжение от главкома тащить самых лучших сюда, после Афганистана в особенности. Удивлен не столько предложению, сколько оценки моих профессиональных качеств. Ведь только недавно Клюковкин был на грани списания по профнепригодности, а сейчас его сам начальник Торского центра зовет в исследователи. Во карьера поперла. Буду летать на Ми-8 и Ми-24, уточнил я, и на Ми-6, и на кое-чем новеньком. Скоро испытатели нам обещают грандиозную премьеру нового вертолета. Тебя здесь подготовят. Потом будешь готовить ты, передавать опыт Афганистана. Будут и командировки за речку, если мы к тому времени не победим, и не только туда будем ездить. География большая, до победы в Афгане еще далеко. На всех хватит работы, пыли и песка. А то, что локальных конфликтов на долю Торского центра выпадет много, в этом сомнений нет. К сожалению, войны еще будут. Это серьезное предложение, ответил я. Ты уже не курсант и не лейтенант первого года службы. Ветер в твоей голове утих. Плюс в Афганистане ты себя проявил. Жду ответа, Сан Саныч. Если даешь согласие, завтра же начну раскручивать твой перевод. Ехать тебе в мактап не нужно будет. И в Афганистан тоже, разумеется. Ты повоевал достаточно. Здравый смысл подсказывает, что нужно сказать да и ждать перевода. Перспектив в Торске гораздо больше, чем в Соколовке. С моими знаниями из будущего можно дорасти до больших званий. Перевод с Дальнего Востока в сторону европейской части СССР уже считается большим везением. Но есть и кое-что другое, что идет вразрез со здравым смыслом. За речкой осталась моя эскадрилья, КМСК, который ждет моего возвращения. Товарищи, которые верят в меня, можно найти другого летчика, который тебя там заменит, предложил Медведев. Думаю, что достаточно командир мне напредлагал плюшек. Решение надо озвучить и не отвлекать Геннадия Павловича от его работы. Товарищ полковник, спасибо за предложение, но мне нужно быть со своей эскадрильей. Мы вместе ушли в Афган и также вернемся. Так будет правильно. Судя по выражению лица Медведева, он не ожидал такого ответа, но и не выглядел возмущенным. Я тебя услышал, Сан Саныч. Что ж, не смею задерживать. Иди отдыхать. Пожал мне командир руку, и я пошел на выход из кабинета. Перед дверью остановился. Возникло у меня пару вопросов, которые бы я хотел задать. Что-то хотел, Клюковкин. Поинтересовался Медведев, когда я повернулся к нему. Да, а что не так с майором Гавриловым? Он тоже чем-то известен, конечно. 2 года провел в Анголе. Там же и получил серьезные травмы, когда кабину его вертолета с земли расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Экипаж погиб, а 15 местных граждан, в том числе и дети, выжили. Все благодаря Гаврилову, но и он получил серьезные травмы и ранения, списан с летной работы. Понял. Еще раз, спасибо за предложение, всего доброго, береги там себя. Вот он какой, Гаврилов. Тяжело мужику смотреть, как в Торск приезжают молодые парни и взлетают в небо на современных вертолетах. Естественно, ему обидно, что не тем местом повернулась к нему судьба. Вернувшись в общежитие, я застал Кешу в наглаженной одежде и прихорашивающимся перед зеркалом. Одет он был в белую рубашку и темные брюки. В комнате был наведен порядок, На столе в тарелке фрукты и запечатанная бутылка советского. Начинаю понимать, что мне нужно исчезнуть из комнаты как можно быстрее. Саня, я у тебя на плацу хотел спросить, но нас отвлекли. Ты сегодня не переночуешь в другом месте, непринужденно сказал Иннокентий. Фраза прозвучала так, будто он за меня все решил. Вопросительной интонации не было. Кеша, а ты сейчас мне вопрос задал или перед фактом поставил? М задал факт по вопросу, разволновался мой сосед. Понятно. И где ты себе представляешь мою ночевку сегодня? Ну, может, другую комнату попросить? Товарищ Кеша простой, как угол дома. Мы будто в гостинице живем и можем номер снять любой. Не думаю, что мой сосед решил вопрос с тем, чтобы сюда провести девушку. А просьба о другой комнате моментально добавляет вопросов и подозрений от дежурной. И как я сразу не догадался. Президентский люкс попрошу, чтоб хоть раз себя почувствовать большим человеком. Давай еще идеи предлагай, генератор. Что мне только Кеша не предлагал. Вокзал, парк, лес и даже вертолет. Идеи предложить мне гостиницу почему-то в голове Иннокентия не возникло. Сань, это важная встреча. Пойми, мы с этой девушкой хотим пожениться. Я ж с тобой иду в мактаб. Куда, удивился я, чуть не выронив из рук шлем, который только-только собрался уложить в сумку. Я как выпустился из училища, сразу решил в Афганистан поехать, на свадьбу заработать. У меня тогда девушки не было, но я уже решил на свадьбу отложить. Кеша потрясающий прагматик. Копить на свадьбу заранее, не имея невесты, неа, к такому меня жизнь не готовила. Кеш, а как у тебя отчество? Просто хочу знать, кому говорить про тебя спасибо, что ты есть. Ничего сложного, Джанридович. А мама у меня Марсельеза. Оригинально. В семье Кеши с фантазией все хорошо. Особенно это прекрасно сочетается с его фамилией. Выходит, что ты Иннокентий Джанридович Петров. Спросил я, и Кеша кивнул. Ну, хоть с фамилией решили не заморачиваться. Посмотрев на то, как мой сосед ответственно подготовился к свиданию, я решил ему его не портить. Ладно, Ромео, за ночь точно справишься? Конечно, мне много не надо. Тем более, я всего два купил, вытащил из нагрудного кармана презервативы Кеша. Пока я принимал душ, обдумывал сказанное Медведевым. Во мне он видит потенциал, а значит, шанс на перевод в Торск еще будет. Тем более после Афганистана есть возможность права выбора места службы. По крайней мере, так было заявлено членом военного совета перед нашей отправкой. Возвращаясь в комнату, я начал ощущать аромат немужских духов. В комнате у нас скромно сидела девушка. Сань, ну тебя там ждут. Короче, кто меня ждет? Девушка помялась и вступила в разговор. Мне Кешечка сказал, что вы одинокий человек. Девушки у вас нет, и вы вообще с ними редко общаетесь. У вас не получается? Да, я повернулся к Кешечке и вопросительно посмотрел на него. Этот парень начинает мне надоедать. Еще и нагло соврал обо мне. С другой стороны, о большинстве похождений Клюковкина лучше и не вспоминать. У меня все получается, девушка. Тогда вы не откажетесь от прогулки с незнакомкой. Она, кстати, медсестра и тоже приехала ненадолго из Афгана. Блин, только не это. Глава 9. Предстоящая встреча с девушкой-медсестрой не радовала. Почему-то я не сомневался, что в очередной раз судьба сводит меня с дикой женщиной Антониной. Саша, так что вы скажете по поводу дружеской прогулки с девушкой? У нее темные волосы, голубые глаза, белоснежная улыбка, и она такая, нету слов какая. Описала подруга Кеши девушку. Да что ж все так складывается в пользу Антонины. Надо просто имя узнать подруги, и все встанет на места. Вы мне так и не сказали, как зовут вашу подругу, спросил я. Точно, красивое имя Антонина. Ну, я как чувствовал, как такое совпадение может быть, похоже, бабы все подстроили. Но влюбленной парочке устраивать сцену я не собирался. Не могу вам отказать, ответил я и достал из шкафа кофту. Неизвестно, где мне придется ночевать сегодня и сколько развлекать девушку-медсестру. Чтоб не замерзнуть, лучше иметь при себе что-то теплее, чем рубашка с длинным рукавом. Ой, спасибо, у нее сейчас сложный период. Сами понимаете, в Афганистане идет война. Она и в Союз-то прилетела, поскольку нужно какое-то оборудование получить и обратно в свой госпиталь. Говорит, что не может по-другому. Ощущение такое, будто из Афгана можно ездить, как с работы домой. Просто так оттуда не выбраться. Должна быть веская причина. Хотя, если это ТСА, то для нее это будет несложно сделать. Ладно, мне идти уже надо. Даму нельзя заставлять ждать. Ой, вот вы настоящий мужчина. как мой Кешенька, улыбнулась подруга моего соседа и, подскочив с кровати, кинулась его обнимать. Мне объяснили, что встречаюсь я с девушкой на набережной. Она будет ждать меня у большой клумбы сирени. Вы только с ней будьте помягче. Она с одним козлом встречалась. Тот бросил ее, воспользовался и бросил. Но вы, сразу видно, что не такой, улыбалась девушка Кеши. Чисто из интереса решил уточнить судьбу отношений Антонины. А сейчас как у вашей подруги дела в личной жизни? Никак. Вот я и подумала, Тоня приехала ко мне на пару дней, а тут мой Кешенька учиться окончил. Я к нему. Подругу же не оставишь одну в деревне. Вот и взяла с собой. Сказала ей, что познакомлю с другом Кеши. Другом, посмотрел я на своего соседа. Ну или однополчанином. Он про вас рассказывал много. Вы же в Афганистане были. Вот вам и будет, о чем с Тоней поговорить, добавила девушка. Пока не передумал, надо идти. Если уж выбирать между коротанием вечера в одиночестве, пускай уж будет Тося. Сев на автобус ЛиАЗ, я поехал в центр города. Летний Торск утопает в зелени. Молодежь гуляет по тротуарам улиц города. И ни одну из девушек не смущает тот факт, что асфальтовые покрытия разбиты. Каждая из красавиц одета в легкое платье и обута в туфли на каблуках. На свидание с кавалерами принято надевать лучшие. На некоторых зданиях транспаранты с красивыми лозунгами. Как по мне, так они дырку закрывают на фасаде старинных зданий. Кое-где постройки отремонтировали, но таких очень мало. В основном старые купеческие дома. Я вышел недалеко от расчетного места встречи. Рядом с клумбой сирени никого. Только струи воды брызгают во все стороны из труб. Взору предстал великолепный вид на реку. Тверца следует куда-то вдаль, петляя между двумя берегами Торска. А в это время солнце начинает скрываться за горизонтом, отсвечивая в водах реки. На другом берегу панорама монастыря с высоким шпилем главной колокольни. Зеленые валы, на которых можно заметить пасущихся лошадей. Пешеходный мост, являющийся местом встречи многих влюбленных парочек. Под ним у самой воды огромное количество уток, которых кормят дети. Такое чувство, что крякают от восторга и те, и другие. И в это время на соседнем берегу появился главный персонаж этой картины. Прихрамывая, к воде подошел человек с большим ящиком. Он поставил раскладной стул, закинул удочку и поставил ящик себе на ноги. И тут понеслось. Ящик оказался аккордеоном. Никогда не думал, что звуки этого инструмента могут так отдаваться в душе. Мелодия такая, что хочется спеть что-нибудь народное. Если б знал слова, так бы и сделал. А на пешеходном мосту кто-то узнал музыку и затянул песню. Да, видно, смерть не для меня. И снова конь мой вороной, меня выносит из огня, услышал я песню. Раньше никогда бы не подумал, что так меня может зацепить народное творчество. Еще раз осмотрелся по сторонам. Чудесный вечер. Набережная Тверцы. Сирень цветет, наполняя прекрасным запахом все вокруг, и я вижу, как в мою сторону идет девушка. Темные волосы накручены, став волнистыми, одета в белую кружевную блузку и летящую шифоновую юбку. Идет медленно, походка от бедра, а на лице улыбка. Радуется заходящему солнцу и предстоящей встрече. И все в ней прекрасно, кроме того, что я ее знаю. В любой другой ситуации перемахнул бы через ограду и несколько цветочков сорвал для дамы. Но это Тося, самая настоящая Тося, которая никак не может выкинуть из головы Клюковкина. Завидев меня, Антонина потеряла дар речи. «Саша, миленький, я ж думала и не думала». Кинулась мне на шею Тося и принялась целовать меня в обе щеки. «Тихо, тихо». Попытался я вырваться из крепких объятий, но девушка в меня вцепилась намертво. «Это же какой сюрприз! Судьба! А по-моему, очень хитроумная комбинация», — ответил я, отцепив от себя Тосю. «Я ничего не подгадывала. Больно ты мне нужен», — отмахнулась Антонина и, надув губы, сложила руки на груди. «Судя по всему, очень даже нужен. Мы с тобой уже все обговаривали и в Соколовке, и в Афганистане. Теперь ты решила и в Торске пообщаться? Я вообще не хотела с тобой говорить. В гости к подруге приехала. Я ей про тебя рассказывала, что слышала сравнение с домашним рогатым скотом. Неприятно», — ответил я и повернулся к реке. Облокотившись на ограждение, я продолжал наблюдать за происходящим вокруг. Тося пыжилась, возносила руки к небу, ходила рядом, но разговаривать со мной не решалась. «Саш, ну раз уж мы здесь, давай погуляем. Вставай рядом и гуляй. Клюковкин, ножками обычно гуляют. Что это за стоячая гулянка? Присоединяйся, и тебе понравится». Пару минут Антонина дулась, а потом встала рядом. Приятный аромат духов девушки перебивал цветочные запахи. В молчанку тоже долго играть не стоит. Я спросил у Таси, как она умудрилась свалить из Афганистана. История про больничное оборудование, которое погрузит в Ил-76 на аэродроме Мигалова в Калинине, а потом доставит в Баграм, похоже на правду. Одно непонятно. Тася тут при чем? А что тут такого? Мы раненых сопровождали. Или думаешь, я из-за тебя сюда приехала? Конечно. Подруга тебя свела с парнем. Только вот им оказался я. Совпадение? Не думаю. Пока Тася ворчала, пытаясь оставить за собой право последнего слова, с воды начали взлетать утки. И это не очень хорошо. Знаешь, Клюковкин, ты оборзел. Думаешь, я вот так могу приехать из-за тебя с другого конца страны? Факты, вещь неумолимая. Нам бы в сторону отойти. И не подумаю. А стоило бы. К нам приближалась стая уток, которая после обильной кормежки явно захочет сбросить балласт. Пошли, говорю, повысил я голос, но было поздно. Неумолимая надвигалась на Тасю, которая в порыве злости бродила на расстоянии нескольких шагов передо мной. И надо же такому случиться, что она оказалась в эпицентре коллективного недержания уток. Бомбардировка была страшной. Твари, ненавижу, ругалась Тася, чья блузка стала похожа на шкуру далматинца. Никогда бы не подумал, что в утках содержится такое количество помета. Да что же это такое, я 2 часа волосы крутила, орала на всю улицу Тася, над которой начали посмеиваться молодые парни и девушки. В такой ситуации бросить даму совесть не позволяет. Я страшная, ревела Антонина. Пойдем, я помогу. Мы спустились к реке и начали отмывать блузку. Следом приступили и к голове. На наше счастье, это удалось сделать достаточно быстро. Солнце уже почти село, и с каждой минутой становилось прохладно. У Таси уже зуб на зуб не попадал, так она дрожала от холода. Пришлось делиться с ней теплой кофтой. Я завел ее за спину и сказал снимать блузку. С ума сошел, дрожала Тася, возмутившись предложением о мимолетном стриптизе. Переодень мокрую блузку. У тебя 2 варианта, простуда или раздеться. Как медик, ты лучше меня знаешь, что полезнее в данной ситуации. Тася фыркнула и сказала мне отвернуться. Пока она переодевалась под моим прикрытием, несколько раз нарекла это свидание худшим в своей жизни. Раньше думала, что в Соколовке крайние встречи с тобой были кошмаром. Но утки меня переубедили, возмутилась Тася. Теперь давай домой, я тебя провожу. Нет, еще пойду гулять. Меня уже обосрали с ног до головы. Хуже уже не будет, стояла на своем Антонина. Как хочешь, ответил я и пошел в сторону остановки. Через минуту Тася меня догнала и попросила проводить домой. Мы сели на один из последних автобусов и доехать до квартиры. Поднявшись во временное жилище, я попросил назад свою кофту. Но тут опять случились проблемы. Тут в общем кран течет в ванной. Я помыться не смогу, если не починить. Меня удивляет, насколько я все же добрый. Не могу отказать женщине в помощи. Найдя в квартире инструменты, я принялся за работу. «Чай будешь?» – спросила Антонина, когда я нашел причину протечки. «Куда уж мне деваться?» «Наливай», – ответил я, и Тася на радостях убежала на кухню. Закончив с починкой, меня проводили к столу. Пока Тася вымывала остатки утиного помета с волос, я пил ароматный напиток. Специально для меня Антонина достала с верхней полки индийский чай в красно-зеленой упаковке от рязанской фабрики. Чай хороший, но еще лучше были конфеты. Тут тоже не поскупилась Тася и поставила целую вазу различных белочек, каракумов и других мишек в лесу. Еще и репертуар подобрала на кассетнике марки «Романтик». «Не покидайте своих возлюбленных». «Былых возлюбленных на свете нет», – пел дуэт мужчины и женщины. Кажется, в фильме «Старомодная комедия» я слышал эту песню. Только я допил чай, как вернулась и Тася. Волосы убраны в полотенце, напоминающие тюрбан, а сама она одета в банный халат. Как бы невзначай чутко отвернула воротник. «Фух, жарко», – сказала Тася и налила себе чай. «Получилось вымыть?» – спросил я, поглядывая на открытую зону декольте девушки. «А как по-другому? Попробуй тут усидеть спокойно, когда такая прелесть перед глазами». «Да, я тебе спасибо хотела сказать и извиниться. Накричала на тебя, оскорбила. А ты нам экран еще починил», — улыбнулась Тася. Я встретился с ней взглядом. Голубые глаза были наполнены радостью. Все же Антонине удалось меня к себе затащить, но дальше чаепития у нас не пойдет дело. Что-то внутри было такое, что говорило мне уходить. В груди теплело, а ниже пояса становилось тесно. Антонина еще и подмигивала мне. Грешным делом подумал, что от одного раза ничего страшного не будет. Переспали и разошлись. Но ведь она любит Клюковкина, а с моей стороны чувства невзаимны. Мне пора идти далеко, сказал я. Уже уходишь, расстроенно сказала Тася, отставляя в сторону кружку. Почему ты от меня бегаешь? Что между нами произошло, что я стала тебе немила? Это сложно объяснить. Такое случается, когда проходит влечение и страсть. Тогда и нет смысла продолжать отношения. Они превращаются в пытку, ответил я. Тася молча кивнула и подошла ко мне ближе. Но ведь я хочу быть с тобой, где угодно. Похоже, что от Таси в ближайшем будущем отделаться не получится. В Афганистане она меня в покое не оставит, где угодно. В эту игру нужно играть только вдвоем. Я не хочу. В коридоре послышался скрип двери. Это пришла подруга Таси, по совместительству, хозяйка квартиры. Быстро свои дела сделал Кеша. «А ты чего так рано?» – спросила у подруги Тася. «Мы поигрались, и я поехала домой», – ответила ее подруга, снимая туфли. «Интересное название для свидания», – улыбнулся я. «Свидание?» – хором спросили у меня девушки. «А что вы тогда с Кешей делали?» – уточнил я. «Как что в лото играли? А что вам изначально мешало здесь поиграть? Смысл меня было из комнаты выпроваживать?» – спросил я, но в ответе уже не нуждался. «Точно все спланировали, как бы девушки не отпирались, разубедить меня не получится. Так, Тось, кофту мою отдавай, я домой пошел. Ну, Саша, давай еще чай попьем, не уходи так быстро, я после летной смены и хочу домой. Ладно, давай я хотя бы тебя провожу, подожди немного, я быстро оденусь. Тось, не надо, у тебя волосы не высохли, да и потом как бы мне тебя обратно провожать не пришлось». Антонина меня не послушала и убежала в комнату. Махнув на все рукой, я ушел, оставив кофту ей на память. Кешечка меня удивляет со знаком минуса все больше, а ведь нам с ним еще и в Мактабе вместе летать, и через 2 дня мы туда убываем. Глава 10. Июнь, 1980 года. Аэродром Мактаб, Узбекская ССР. В классе предполетных указаний было душно. В помещении не вздохнуть нормально, не выдохнуть. Какой-то умник выключил кондиционер, и весь день класс методично нагревался лучами палящего солнца Средней Азии. Только недавно включили, вздыхал один из летчиков нашего звена, подставляя лицо под потоки воздуха из БК-2500. Звук работы кондиционера был похож на гул двигателей на взлетном режиме. Такое ощущение, что вот-вот он не справится и выключится. Но, зная надежность и долговечность советской техники, этот кондиционер еще меня переживет. Ужас. Я как лошадь на свадьбе. Возмущался Кеша, сидящий рядом со мной. Иннокентий тяжело переносит столь высокую температуру. Взглянув на него, я увидел, как капля пота скатывается по носу и попадает прямиком на карту, оставляя темное пятно на бумаге. Кеша утирает лоб рукавом и продолжает выполнять подсчеты. «Саня, когда уже в Афганистан?» – спросил мой однополчанин. «Две летные смены, грузимся и улетаем. Так сильно хочешь за речку?» – уточнил я. «Хотелось бы. Командир звена меня достал, я же в его экипаже, кем он меня только не называл». В голосе Петрова слышалась обида. «Сейчас мы ожидали разбора полетов. Думаю, что Кеша будет главной звездой». Двери класса открылись. Вошел наш командир звена Веня Шаклин. Веня был низкого роста, рыжий, с веснушками на лице. Когда мы прибыли в Мактаб после переучивания в Торске, Шаклин с остальными летчиками звена уже находился здесь и готовился приступить к полетам. Прибыли они из Германии. Все влетчики и операторы в звене Шаклина не старше меня, а сам он уже как 2 года капитан. Естественно, он требовал, чтобы к нему обращались по имени-отчеству. Вениамин Александрович. Однако сам называл всех исключительно либо по фамилии, либо по имени. Меня и Кешу включили в звено, чтобы укомплектовать его полностью. И вот такой сборной солянкой мы и должны через несколько дней отправиться в Баграм. Рассаживаемся, соколы вы мои. Громко объявил радостный Шаклин, и, подойдя к трибуне, бросил на стол снаряжение. Немного небрежно выглядит такое поведение. Швырнуть шлем, в котором ты летаешь, не очень красиво. Итак, работали по полигону, отстрелялись неплохо, а точнее, сносно, сказал Шаклин, как только все сели за парты. Он озвучил оценки, отдельно остановившись на мне. Клюковкин, а ты ниже, чем на отлично не стреляешь у нас? Да, у тебя же опыта никакого нет. Как ты умудряешься? И в экипаже у тебя двоечник Борисов, возмутился Веня. Видимо, капитан завидует. У него-то не отлично. Еще и Кеша в экипаже, на которого он морально плохо воздействует. Я могу пересдать с любым оператором. Зачем? Все и так хорошо. Продолжай в том же духе и далеко пойдешь, ответил мне Шаклин. Больше важных докладов не было. Каждый экипаж отделался дежурными фразами, что все хорошо. Клюковкин, есть еще что сказать? Спросил Веня. Нет. Шаклин кивнул и достал из шлема наколенный планшет. Кеша начал ерзать на стуле при виде того, как Веня довольно улыбается, просматривая записи. Тогда у меня есть что сказать. Товарищ Петров, которого я готов уже сейчас в Соколовку отправить за ненадобностью, где он у нас? Кеша поднялся на ноги и приготовился слушать. За спиной послышались смешки. Все понимали, что сейчас будет происходить. А почему мы не отзываемся, Петров? Или вас в вашем полку расслабили? Никак нет, ответил Кеша. Навигация на двойку. Попробовал дать тебе самому полетать, так ты нас чуть не убил. Тебя вообще, какой бездарь учил? Вот это заявленице. Некрасиво оскорблять училищных инструкторов, которые готовили Кешу. Да и в сторону Тарского центра это увесистый камень. Вениамин Александрович, задачу мы выполнили. На полигон вышли вовремя. Расчеты для поражения мишени соответствовали условиям, начал объяснять Иннокентий. Верно. А на какую оценку мы это сделали? На хорошо. Это для меня неприемлемо. В прошлые полеты Веня не все время попадал на отлично. Но сегодня он уж слишком начал наезжать на Кешу. Товарищ капитан, я же вам говорил, что нужно. Чего ты говорил? Под нос ты себе мычал. Мне уже надоело за тебя выполнять всю работу. Или ты думаешь, что мы с тобой перелетим в Афган, а там и все простят? Мол, там все ваши, соколовские. Хрен тебе на твою тупую голову, ехидно улыбнулся Шаклин. Пиши рапорт, что отказываешься ехать. У тебя полчаса. Командир звена всех распустил, а сам пошел к командиру полка в летную комнату. Вид у Шаклина был счастливый. В такие моменты он мне напоминал пекинеса. Маленький, рыжий, волосатый и с довольной мордой. Как только все вышли, я встал со своего места и собирался поговорить с Петровым. Что случилось, Кеша? Я не могу рассказывать. Все, что было в экипаже, остается в экипаже. Еще пару раз попытался уговорить Петрова рассказать мне о полетах с Шаклиным, но Кеша молчал и продолжал писать. Вы скоро перестанете быть одним экипажем. Не расскажешь, я тебе помочь не смогу. Иннокентий даже головы не поднял, уперся как баран. Ты чего там пишешь? Спросил я. Мне же сказали рапорт писать. Вот и пишу, расстроенно посмотрел на меня Кеша. В голове я сразу провел параллель между Батыровым и Петровым. Только в случае с Димоном скрывать его косяки было весьма непросто. А сейчас я сам командир экипажа. Если что, прикрыть Иннокентия всегда смогу. Придется взять некое шефство и над Кешей, чтобы окончательно в парне не убили летчика. Своих же не бросаем. Дай мне лист, сказал я, и Кеша отдал мне начатый им рапорт. Я начал складывать лист, а Петров сделал удивленное лицо. Ты чего делаешь? В туалет хочу сходить. Бумага закончилась. Начал я сминать листок. Так у меня есть туалетная бумага. Вот, чутко осталось. Протянул Иннокентий мне остатки рулона. Кеша, это был сарказм. Есть у меня подобные средства личной гигиены. Но рапорт твой я все равно порву. Остатки листа я выкинул в урну и вернулся к своему однополчанину. Значит, так, мы сейчас идем к Вене Шаклину. Я ему говорю, что ты будешь летать со мной. Стоишь, киваешь и говоришь, да и так точно. Понял, это самое. Сань, а без меня никак? По моему суровому взгляду Кеша все понял и принял верное решение. Быстро собрался и пошел за мной. В это время дня в летной комнате обычно все командование полка. Думаю, Веня не упустит возможности побыть среди начальников. Смех был слышен на весь коридор, а запах кофе и чая ощущался отчетливо. О, это ж Клюковкин. Завидев меня в дверях, махнул мне командир полка. Доброго дня, товарищи, зашел я и поздоровался с каждым за руку. Шаклин сидел, закинув ногу на ногу. Он смотрел на меня снисходительным взглядом. Саня, ты нам всех сайгаков и баранов распугал сегодня, когда по маршруту летел. Сколько высота была? Спросил у меня заместитель полетной подготовки местного полка. Согласно полетному заданию, но лицо молодого и мгновенно поседевшего пастуха, я успел разглядеть. В комнате все посмеялись, а Шаклин недовольно причмокнул. «Хорошо, Сан Саныч, чего хотел?» – спросил командир полка. «Да я с командиром звена хочу переговорить. Не против? Мы его тут не держим насильно», – улыбнулся заместитель командира. Шаклин натянуто улыбнулся и вышел со мной в коридор. Здесь уже стоял Кеша. «Чего случилось?» – спросил Веня. «К «Командир, я предлагаю перевести Петрова ко мне в экипаж, мы с ним вторски сработались, у него будет лучше получаться», — предложил я. «Ты с чего решил, что у него вообще что-то получается?» «Я все сказал, в моем звене он летать не будет, пускай едет в свою Соколовку, нашу Соколовку, это и мой полк тоже», — поправил я Шаклина. Рыжий капитан усмехнулся, положил мне руку на плечо и отвел в сторону от Кеши. «Клюковкин, ты чего за него заступаешься? Балбес он и в Соколовке балбес. Летай с Борисовым, которого я тебе назначил. Все у вас будет нормально, если не будешь выпячиваться», — тихо произнес Веня. «Апа, какие-то сдерживающие выражения пошли, практически угрозы. А кто выпячивается?» — уточнил я. «Сань, ну я же вижу, что ты офицер дикорастущий, орденоносец. Да и как летчик неплох, не порть себе послужной список, идя против командира звена. Вот теперь пошли угрозы. Тяжело в таких случаях субординацию соблюдать. Веня, ты мне угрожаешь? Не старайся, я не боюсь тебя». Шаклин покраснел от злости. «Клюковкин, что я тебе говорил по поводу обращения ко мне? Я, Вениамин Александрович, усек, Вениамин Александрович. Так вот, не сделаешь, как я рекомендую, засуну Петрова в десантный отсек и перевезу через границу как пассажира. Документы у него на руках. Пока ты будешь писать рапорты и докладные, Кеша уже свой интернациональный долг исполнит». Веня так сжал зубы, что они заскрипели. «А вот если Кеша будет летать со мной, то это тебе только на пользу. Ты не бросишь тень на себя, как на плохого инструктора и командира. Он же был у тебя в экипаже, верно?» Шаклин глубоко вздохнул и задумался. «А какой у него выбор? Вся его бравада в классе, что отправит Кешу домой, фикция. Командованию проще бы было сказать Вениамину, чтоб сам разбирался в данной ситуации. Еще бы и сделали начальники это в жесткой форме. Поэтому он и сказал Кеше написать рапорт по собственному желанию. Тут Шаклин уже бы выглядел невиновным. Завтра, крайняя летная смена в Мактабе. Дальше будете слетываться уже на войне», — произнес Веня и ушел обратно в летную комнату. Нет смысла говорить, что Кеша был счастлив. Утром перед очередным вылетом на полигон он только и делал, что ходил за мной хвостом. И это на небольшой площадке, где стоял вертолет. Стоянку решено было не использовать. Да там и мест уже нет. Полк в Мактабе постоянно принимает у себя множество самолетов и вертолетов. Наш бортовой техник Валера Носов удивлялся желанию Кеши лететь. «Я все посчитал. Выходим в эту точку и встаем на боевой курс. Так меньше маневров и влияния ветра в процессе разворота. Кеша, ракеты проверил?» — остановил я доклад Петрова. «Конечно. Две сигары на месте. Тогда лезь в кабину», — указал я на вертолет. Сам же пошел дальше проверять борт перед вылетом. «Сегодня еще есть одна возможность выполнить стрельбы по полигону, и применять будем самый интересный тип вооружения на Ми-24В. Командир, еще два УП-32 с горохом подвешены», — доложил мне бортовой техник о наличии блоков с неуправляемыми ракетами С-5. Валерий Викторович Носов был представлен мне бортовым техником уже в Мактабе. Прапорщик с морщинистым лицом и мозолистыми руками. Сам он говорил, что собирался увольняться, а тут командировка в Афганистан, судьба. «Хорошо, пустыми не прилетим», — улыбнулся я. Медленно погладил вертолет в районе кабины. Чувствуется та самая стальная броня толщиной от 4 до 5 мм. Главная задача экипажа сегодня — отработать пуск управляемых ракет 9М114. Другое название – штурм. Ракета хорошая, надежная и мощная, а уж точность у нее колоссальная. Я залез в кабину и начал пристегиваться. Проверил все рычаги и тумблеры. Борттехник Валера вышел перед вертолетом и приготовился контролировать запуск. «Крона, 317 и краткое, доброе утро». Поздоровался я с руководителем полетами в эфир. «317 и краткое, доброе, готовы к запуску?» «Так точно, бортовой номер 11», — ответил я. «Разрешил, 317 и краткое. В Ми-24 большую часть работы по запуску делаю я, как командир. У меня соответствующие панели и тумблеры. Вспомогательная силовая установка запущена. Вертолет уже гудит, но еще только готовится оживать. Момент настал, и я запустил двигатели. Вот теперь началась работа силовой установки с новыми высотными двигателями ТВ-317В. Несколько раньше они появились, что не может не радовать. Запуск произвели, дождались посадки бортового техника и начали готовиться к взлету. «Крона, 317 и краткое, контрольное весеннее, взлет», — запросил я. «Взлетайте». Солнце пригревало через остекление кабины. Спина уже начинала потеть, и я ждал момента, когда можно включить систему кондиционирования. Вертолет загудел сильнее и начал слегка вибрировать. Разрешение от руководителя полетами получено. Теперь можно и взлетать. Медленно поднял шаг и оторвал Ми-24 от бетонной поверхности. Висит он устойчиво. Пока не перевожу вертолет в режим висения. Высота 5. Разгон, произнес я по внутренней связи и отклонил ручку управления от себя. Шмель, как по-другому величают еще Ми-24, идет над землей ровно, но старается сопротивляться управлению. Он словно обладает норовом, как породистая лошадь. Высота 25, скорость 80, вышел по внутренней связи Кеша. Шасси убрано, доложил я. В полете машина может вести себя по-разному. У новичка брыкается, а у опытного летчика идет по струнке. Пока еще все вибрирует, жужжит, трясется. Но это так круто. Набираем скорость и отворачиваем в сторону полигона. Скорость 200, высота 150, подсказал мне Кеша по внутренней связи. Понял. Аэродром позади. Очертания города Мактаба и стоянки вертолетов сменились на пустынную местность с отдельными солончаками. Серо-желтая пустыня раскинулась на многие километры. По-прежнему видна полоска реки Амударья и величественные пески Каракумы. До полигона считанные минуты полета. Устанавливаем связь с руководителем полетами и переходим под его управление. Кеша, включай аппаратуру, дал я команду оператору. Включена. Прозвучал через несколько секунд доклад. Уже видна линейка целей на полигоне. По командам от Кеши выхожу в начало боевого пути. Время бежит быстро, но порядок действий за последние дни отработан до автоматизма. 317 краткое, разворот на боевой, запросил я в эфир руководителя полетами на полигоне. Плавно отворачиваю влево и выхожу на боевой курс. До цели от начала боевого пути не более 8 километров. Цель вижу, дальность 7, сказал я по внутренней связи. Вижу, перехожу на 10-кратное, ответил Кеша, увеличивая приближение на приборе наведения. В его кабине идет очень кропотливая работа. От его точности прицеливания зависит, поразим мы цель или нет. Марка на цели, дальность 6, понял. Теперь в перекрестии прицела отчетливо видно силуэт танка. Крошечный, но все равно очертания узнаваемы. 317 краткое, на боевом. Цель вижу. 317 краткое, разрешил, ответил мне руководитель полетами. Слегка поворачиваю вертолет на цель. Марка и неподвижная сетка прицела совмещены. Приготовиться. Пуск. Прозвучал сигнал в шлемофоне. Начался процесс спуска ракеты. Кеша нажал на соответствующую кнопку, дав электрический импульс. Замкнулись нужные контакты. Глухой звук, будто кто-то громко фыркнул рядом с вертолетом в воздухе. Ми-24 обдала порцией дыма. Ракета сделала один виток, второй, определилась с траекторией и устремилась к цели. Секунды тянутся. Кажется, что ракета застыла в воздухе. Огонек, шедший за штурмом, исчез, как и цель, которую поглотило коричневое облако от взрыва. «Командир, прямое», — радостно объявил Кеша. «Для него это радость, поскольку все у моего оператора получилось. После работы на полигоне, мы вернулись на аэродром, зарулили на стоянку и начали выключаться». Кеша и после остановки винтов продолжал радоваться. Он и по маршруту довел точно, и стрелял отлично. А как мы горохом ударили. С полигона сказали, что прямо в мишень. Отклонение минимально, ждал меня около кабины Кеша. Это мы молодцы. Сейчас завешиваемся и еще на один заход, ответил я, вылезая из кабины. Валера Носов поднес мне журнал подготовки вертолета, чтобы я расписался. Оружейники начали осмотр пустых блоков. Солнце уже греет очень сильно. Ветерок, подувший со стороны Афганистана, принес мне только песок на губы. От него все хрустит во рту. Эх, запах какой. Керосин и отработанные газы. Вон, от пустого контейнера ракеты, показывает мне Кеша на снятую сигару. Пожалуй, этот запах от контейнера следует назвать по-другому. Так как тебе, Сань, запах обычный. Запах войны. Я его всегда чувствую. Повернувшись к стоянке вертолетов, я увидел погрузку Ми-24 Ван-22. Послезавтра и мы будем за речкой. В эту секунду понял, что неизбежное приближается. Снова война, Афганистан и новые испытания. Глава 11. Июнь, 1980 года. Аэродром Баграм, Демократическая Республика Афганистан. Несущий винт постепенно останавливался, замедляясь с каждым оборотом все больше и больше. Техники медленно и вальяжно подошли к вертолету. На загорелых лицах видна усталость, а форма приобрела белый оттенок. Горизонт плывет от жары. Смотрю на горы, окружающие Баграм, и вижу сплошную серо-коричневую массу. В это время наш коллега открыл дверь, впуская в кабину знойный воздух. Ощущение, что кончик носа прижгли чем-то горячим. Бортовой техник Валера Носов уже вышел из вертолета и здоровался со встречающими нас сослуживцами. Видно, что ему очень жарко в полной экипировке и с автоматом наперевес. «Сань, а чё так жарко? К такому меня мама с папой не готовили?» Подошел к моей кабине Кеша, жалуясь на погоду. «Ты погоди, сейчас кондиционер включим. Прохладно станет». «Серьезно?» – обрадовался мой оператор. «Нет, Кеша, готовься к тому, что будешь потеть, как та самая лошадь на свадьбе, которую ты вечно вспоминаешь. Ну, правда, у меня в деревне конь, Сухариком зовут. Хороший такой, он у нас и телегу зимой, и сани летом возит, а не наоборот», – решил поправить я Иннокентия. Кеша задумался, а потом хлопнул себя по лбу. «Надо поработать с ним плотнее», пока он не стал подтупливать еще больше. Я поздоровался с нашими техниками, обменявшись с ними парой добрых слов. Осмотревшись вокруг, сразу бросилось в глаза количество самолетов и вертолетов. Их число намного увеличилось. Пока мы шли к машине, приехавший за нами, наблюдал, как аэродром живет боевой работой. Полоса практически не пустует, все время кто-то садится или взлетает. По летному полю ездят грузовики и спецтранспорт. На стоянках идет разгрузка и погрузка в транспортные самолеты. Со всех сторон гул двигателей, свист винтов и рев включения форсажа. База в Баграме продолжает работать с высокой интенсивностью. «Сань, а это те самые ящики?» — указал Кеша на деревянные гробы, которые подвезли на погрузку Ван-12. «Это не ящики. Так увозят на родину погибших ребят», — ответил я. «Так это гробы». «Вот так, да», — ответил я, посмотрев на лицо Иннокентия. Видно, что парню стало не по себе. В самый первый день встретиться лицом к лицу с последствиями войны не так уж и просто. «Внутри как-то все сжалось», — сказал Кеша, присматривавшийся к наспех сделанным надписям фамилий на деревянных гробах. «Резко контрастирует с гробами тот факт, что из стоящего рядом Ан-12 выходят десантники, прибывшие служить в Афган. Мне не привыкать видеть подобные картины. К сожалению, на войне подобная выгрузка молодого пополнения становится так же привычна, как и погрузка гробов. Пошли», — повел я к машине Кешу. В кузове ГАЗ-66 уже сидели остальные летчики нашего звена. Я закинул вещи, но садиться не спешил. Кажется, мы кого-то еще ждали, если судить по усталым лицам наших коллег. «А где командир?» — спросил я. «Сказал, что пойдет по делам. Вот уже 15 минут ждем», — ответил один из летчиков. «На такой жаре долго находиться нельзя, но Шаклина почему-то это не волнует». Я выждал пару минут и снова переспросил: «Где конкретно, товарищ капитан?» «Я его видел, как он пошел на КДП». «Зачем?» — уточнил я. «Может, пошел летную комнату искать?» — спросил Кеша. Все парни разом засмеялись. Заметно, что веню Шаклина так и тянет в помещение, где собираются офицеры. Но в Афгане летных комнат нет. Через пару минут появился и сам командир звена. Вид недовольный, а сам Веня кого-то очень сильно проклинал. «Что-то случилось?» — спросил я, когда Шаклин подошел к машине. «Ничего, уже завтра сказали лететь. Не дают осмотреться», — ворчал Веня. «В воздухе и осмотримся», — ответил я. «Так уж не терпится лететь, Клюковкин». За спиной послышался грохот. Такое чувство, что у Шишиги что-то отвалилось. Повернувшись, я увидел растерянное лицо Кеши. У его ног лежала откидная часть кузова машины. Только в Афган прилетел, а уже ломает все вокруг. «Недоразумение, товарищи», — развел руками Иннокентий. «Я удивлен, что с его способностью ломать, мы с ним еще удачно долетели до Баграма. Сань, давай отправим его в Союз, пока есть возможность», — шепнул мне Шаклин, ехидно улыбаясь. «Страшно. Такими темпами его самолет может не долететь», — ответил я и полез в кузов. Доехали до жилого городка быстро. Никто и задремать не успел, как мы пересекли КПП. Палаток стало гораздо больше, а вот щитовые домики, модули только начинали собирать. Спрыгнув с машины на занесенную пылью дорогу, я пошел к палатке, где жил ранее. Здесь на входе меня приветливо встретили два закадычных друга — Бага и Мага. «Ай, Саня, джигит, каково на новой машине летать?» — спросил Баграт. «Побыстрее, чем на Ми-8». Шаклин в стороне стоять не собирался. Завидев, что я с кем-то общаюсь, Он быстрым шагом пошел ко мне. «Так-так, а это кто такие? Форму одежды чего нарушаете?» — спросил рыжий капитан, посмотрев на магу, который стоял перед ним в майке, трусах и шлепках. Мага не сразу понял, что это предъява ему. «Эу, Вася, я как бы не работаю сегодня», — ответил Магомед. «Вообще-то, не Вася, Веня», — поправил его Шаклин. «Винау», — переспросил Бага. «Или Вина», — добавил мага. «Вениамин Александрович, вообще-то», — слегка повысил голос Шаклин. «Неа, Винау лучше». Так и припирались мои кавказские друзья с рыжим капитаном, пока не пришел енот-эльф. Камеска поприветствовал меня, приобняв за плечи, и переключился на Шаклина. «Вы мой новый командир звена Ми-24, верно?» – протянул он руку Вениамину. «Доброго дня!» «Так точно!» – поздоровался с ним Шаклин. «Ну, рассказывайте, как долетели и что там в Союзе нового?» Шаклин в нескольких предложениях описал состояние дел и перешел к своим рекомендациям. «Я заметил, что здесь никто форму не соблюдает. Порядок на территории не наведен, а отношения между старшими и младшими по званию и должности не по уставу», — возмущенно заявил Веня. «Бага и мага, если судить по их лицам, готовы были моего командира звена разорвать, и я сомневаюсь, что вы здесь ведете правильно документацию». Посмотрел журналы подготовки вертолетов. «Там сплошные нарушения в заполнении. Как так можно, Ефим Петрович?» Енот-эльф теперь сам был шокирован. «Кажется, Шаклин ему предъявляет претензии. Что еще здесь не так?» – уточнил енот-эльф. «Нет класса подготовки, стендов и схем на стенах, и политработа не ведется, судя по всему. Может, вы тут еще и алкоголь употребляете?» На последней фразе мага и бага не выдержали и начали откровенно ржать. «Да я и сам не сдержался». Енот-эльф кое-как сдерживал эмоции, но не улыбнуться не мог. Тут из нашей палатки во всей красе показались замполит эскадрильи Сергей Владимирович Кислицын и начмит Марат Сергеевич Иванов.